Слава Господу, братья и сестры! В прошлый раз, когда я был у вас, я читал местописание про одну женщину. Я прочитаю снова это местописание. Евангелие от Луки, 2 глава, с 36 стиха. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Аминь. Вот такое местописание. И знаете, Библия говорит об этой женщине, что она не отходила от храма и служила Богу постом и молитвою день и ночь. И вот это служение, то служение, к которому Бог призывает нас, к служению поста и молитвы. И в книге Ездры, 8 глава, говорится такие слова, с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам, пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас». Аминь. Вот такое местописание. И знаете, здесь народ Божий, он выходит из Вавилона, и они направляются в Иерусалим. И вот это опасный путь. На этом пути много разбойников, много различных бандитов. Они пытаются ограбить, они пытаются убить, они пытаются обворовать. Вот. И для того, чтобы получить защиту, они взяли пост, чтобы смириться пред Господом, чтобы получить охрану и защиту от Господа. И знаете, это прообраз того, как мы идем подобным путем. Мы вышли из Вавилона, из духовного Вавилона, и мы направляемся в Иерусалим. Небесный Иерусалим. И на этом пути точно так же враг пытается украсть, убить и погубить. Враг пытается обворовать, враг пытается ограбить. И точно так же для того, чтобы этот путь был благополучным, для того, чтобы враг не наносил поражения, для того, чтобы враг не воровал из церкви людей, то необходим пост и молитва. Вот это служение. Понятно, в любое время будут отступники, в любое время люди будут оставлять Господа. Но знаете, когда у нас есть пост и молитва, когда мы встаем в проломе, то отступивших будет значительно меньше. То духовно обворованных также будет значительно меньше. Враг пытается украсть святость, враг пытается украсть веру, враг пытается украсть много чего из нас духовного. Но когда мы берем пост и молитва – через Бог благословляет, Бог защищает, и наш путь будет благополучен. И вот Бог ищет людей, которые бы стали в проломе за погибающих, за церковь, за служителей. И в книге пророка Иезекииля, 22 главе, здесь описываются грехи народа, написано с 23 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем день гнева, заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, и не отделяют святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливающие кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророк ее все замазывает грязью, видит пустое и предсказывает им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо». И таким образом Господь открывает своему пророку грехи и беззакония народа. И дальше он говорит такие слова, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Вот такое место Писания. И знаете, здесь Бог показывает грехи и беззакония народа. И из-за этих грехов горит Божий гнев на народ. Но Другое, что Господь обращает внимание, искал я у них человека, который бы стал проломи за эту землю. То есть Господь искал ходатая, который бы подвязался в постах и молитвах за эту землю, чтобы Божий гнев был заменен на Божью милость. Но он не нашел этого человека. И так как Господь не нашел этого человека, то результат – изольется Божий гнев. И вот знаете, в отношении тоже определенных людей есть чаша гнева и есть чаша милости. Чаша гнева – это то, что человек собирает своими грехами. Но есть чаша милости. И эта чаша милости наполняется, когда мы ходатайствуем за них. Я помню, как-то на молитвенной группе было показано такое видение в отношении Беларуси. Два сосуда. Один сосуд наполняется гневом за грехи и беззакония, а второй сосуд наполняется милостью из-за молитв и ходатайств народа Божьего. И то, что будет явлено к стране, это зависит от того, что перевесит и что будет больше наполняться. И вот Бог ищет ходатаю, которые бы стали проломи в посте и молитве. Проломи за церковь, проломи за служителей, проломи за погибающих в этом мире. И я хочу говорить о благословении поста. Можно много говорить о молитве, но я хочу в этой проповеди обратить внимание на пост и молитву. И знаете, пост – это то, что усиливает молитву. И вот эта женщина, Анна, она посвятила себя тому, чтобы служить Господу таким служением, служением поста и молитвы. Сложное это служение или простое это служение? Знаете, с одной стороны, это очень простое служение, а с другой стороны, это очень непростое, это очень сложное служение. Но почему это простое служение? Потому что, чтобы служить этим служением, не надо иметь хороший голос, не надо иметь проповеднические способности, даже не надо иметь такую способность рассказывать стихотворение. Каждый может служить этим служением. Ходатайствуй, молись, постись. Что там поститься? Не ешь несколько дней, 5 дней иди в пост. Не иси это время и молишься. Что тут сложного? С одной стороны, простое служение. Но знаете, с другой стороны, это очень сложное служение. Понятно, потому что это жертва. Это жертва пред Господом, это распятие своей плоти, это тяжело, это сложно для нашей плоти, но ты смиряешься в этом служении. Ты берешь пост, ты воздерживаешься от пищи или от пищи и питья, и ты смиряешься пред Господом. Для плоти твоей это некомфортно, для плоти твоей это тяжело, хочется есть, но пред Богом это жертва. И поэтому это тяжелое служение, с другой стороны это тяжелое, но это служение, которое велико ценится пред Господом. И Бог призывает свой народ к этому служению. Знаете, в этом служении каждый может нести это служение. И очень важно, Бог дает нам возможность служить этим служением. У нас есть свободное время. Появляется свободное время. Бог дает нам это время. И как мы его используем? Можно впустую убить это время, смотря телевизор, а можно использовать это время для молитвы. Бог дает какие-то дни нам. Свободные дни, может, у тебя выходной день? Или может быть такая работа? Есть работы, когда и во время работы можно поститься. Есть люди даже, которые и на каких-то сложных работах постились. Но пускай Господь дает, предположим, свободный какой-то день. Как его использовать? Использовать для поста. И поэтому, знаете, очень важно, чтобы мы использовали эту духовную практику, практику поста и молитвы. И я понимаю, сейчас в наше время поститься особенно тяжело. И вот эта духовная дисциплина, она, к сожалению, у многих людей, у многих верующих людей находится в большом пренебрежении. То есть есть люди, может, они и среди вас такие есть, которые не помнят, когда последний раз постились, которые месяцами не постятся и считают, что это нормальное состояние. Но это не нормальное состояние. Бог призывает нас к посту. Я понимаю, есть моменты, когда здоровье не позволяет. Это другой момент, вопрос. Но есть люди, которые не постятся, потому что они не хотят платить эту цену, потому что лень. Если вы такой человек, если вы несколько месяцев назад постились, если вы в этом году, еще 2015, не брали пост, то пора взять пост. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы применяли это мощное духовное оружие. Может быть, вы постились по одному дню. Максимальный пост, который у вас был, это один день. Возьмите больше пост, возьмите 3 дня поста. Может быть, у кого-то 3 дня поста был максимальный день, максимальный пост. Возьмите 5 дней, 6 дней возьмите. Стремитесь к большим постам. Чем больше пост, тем больше смирения пред Господом. И пост – это то, что усиливает молитву. Почему? Потому что Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда ты берешь пост, ты смиряешься пред Господом. Пост – это, скажем так, такое действие смирения пред Господом. И Господь говорит, смиряйте души ваши. Знаете, когда мы смиряемся, смирение – это, можно сказать, противоположность гордости. Когда мы смиряемся, мы распинаем свое «я», мы распинаем свою гордость, мы освобождаемся от гордости. Но вот интересно, Иисус Христос, наш Господь, Он брал 40-дневный пост, но у Него вообще не было никакой гордости. Для чего Ему тогда надо было пост? Знаете, смирение также еще – это подчинение своей воли, воле Божией. По-человечески Иисусу не хотелось идти на крест. И он молился такой молитве. «Боже, Отче, доминует меня сия чаша». Но дальше говорит, «Прочим не моя воля, но Твоя да будет». Поэтому смирение с одной стороны – это противоположность гордости, это освобождение от гордости. Но с другой стороны смирение – это также подчинение своей воле, своих желаний под волю и желание Божие. И Господь говорит, смиряйте души ваши. И вот Бог определил один из инструментов, очень мощный инструмент смирения, это есть пост. Это воздержание от пищи или от пищи и от питья. Мы видим, когда люди воздерживались от пищи и питья. И знаете, например, когда человек берет длительный пост, ну первые несколько дней можно без пищи и питья. В книге Исфирь мы видим 3 дня, они воздерживались без пищи и питья. И при том это было в Иудее. Точнее, это было не в Иудее, это там в Персидском царстве было. Но факт в том, что это была южная страна. И они 3 дня без пищи и без воды. И поэтому, когда мы берем длительный пост, первые несколько дней можно без пищи, без воды. Ну, дальше, если это длительный пост, то там уже надо принимать воду. Можно еще последний день без воды. Вот уже как человек установит? Иногда люди спрашивают, можно ли в посте пить? Можно. Ты сам определяешь меру воздержания. Но лучше при прочих равных условиях сильнее пост, если ты возьмешь, например, несколько дней, если здоровье позволяет, нету никаких преград, если ты без пищи, без воды, то большее воздержание, соответственно, и большее смирение. Но мы сами определяем, сколько дней быть в посте, быть с водой или без воды. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы практиковали это мощное духовное оружие, оружие поста и молитвы. И о посте больше всего говорит эта книга пророка Исаии, 58 глава. И я хотел бы прочитать из этой главы в отношении поста. 58 глава, с 3 стиха буду читать. Здесь говорится такие слова. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» То есть народ Божий, они были в посте. Они брали посты. Ну вот у них вопрос, Господи, в чем причина? Мы берем посты, они говорят, мы смиряем души свои, а ты не знаешь, ты не видишь. И Господь показывает причину, почему нету ответа в посте. Написано, вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И здесь Господь указывает на причину. Причина, почему ваш пост не принимается, потому что в день поста вы исполняете не волю Божию, вы исполняете свою волю. Цель поста – это смириться пред Господом. Но в день поста что вы делаете? Вы требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. И вот это преграда для того, чтобы Господь ответил на пост. И поэтому для того, чтобы Бог принял пост, прежде всего, мы должны привести свое сердце в правильное состояние пред Господом. Когда наше сердце не в правильном состоянии пред Богом, например, у нас злоба, обида на кого-то, и мы в этом состоянии берем пост, то это преграда для того, чтобы этот пост был услышан на высоте. И поэтому Господь говорит, 6 стиха, «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И здесь Господь показывает, приведи свое сердце в должное состояние. Если у тебя есть оковы неправды, может быть, ты кого-то оклеветал или несправедливо обвиняешь, говоришь неправду, говоришь ложь, развяжи эти оковы неправды. Ты заковал в эти оковы другого человека, развяжи эти оковы. Дальше, развяжи узы ярма. Может быть, ты возложил на кого-то узы ярма. Знаете, можно возложить тяжкий труд на кого-то, и это не результат нужды, это результат того, что в моем сердце раздражение против этого человека. В моем сердце может быть неприязнь в отношении какого-то человека, и результат этой неприязни. Я являюсь начальником на работе, и я могу требовать от него тяжких трудов. Это не результат нужды, это результат моего состояния сердца. И Господь говорит, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. Тех, которых ты угнетаешь, своими словами, своими действиями отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, которое ты возложил на другого человека. То есть, по-другому, приведи свое сердце правильное состояние пред Господом. И вы помните место Писания, которое говорит, что если ты принес дар пред жертвенником и вспомнил, что брат имеет что-то против тебя, иди прежде и примирись с братом своим, а потом принеси дар свой. И вот точно так же пост, когда мы берем пост, мы приходим пред Божий жертвенник. Мы ложим на этот жертвенник жертву пред Господом. Но если у нас неправильное состояние отношения с нашим ближним, и мы в этом состоянии берем пост, то наше неправильное отношение к ближнему – это преграда для того, чтобы пост был принят и услышан Господом. И поэтому Господь говорит, иди прежде примирись с братом, развяжи всякое ярмо, приведи себя в должное состояние. Если ты с кем-то поссорился, подойди, попроси прощения, примирись с этим человеком, чтобы не было преград, чтобы твой пост был услышан Господом. И дальше, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И как результат того, что ты привел свое сердце в правильное состояние, и твое сердце будет наполнено любовью, результат этого – ты будешь проявлять эту любовь. И как результат проявления любви, ты будешь восполнять нужды твоего ближнего. Но вот интересно, такой момент. Кто-то может почитать это место Писания и подумать, я сегодня был в посте, и в посте никого из скитающихся бедных у меня не было дома. Принял мой пост Бог или нет? Возникает такой вопрос, что мне делать? Тогда в посте, может выйти на улицу и спросить, кто скитающийся бедный, вот, или дать где-то объявление на вокзале и привести во время поста. Знаете, это делать не надо. Здесь очень важно, чтобы наше сердце было наполнено вот этим. И может быть, вы буква в букву не исполнили. Ну, то есть у вас не было никого за время поста, никого из скитающихся бедных в вашем доме. По разным причинам. Может быть, у вас муж неверующий, и вы понимаете, если вы приведете кого-то, будет скандал. Вот. Или, например, по другой причине вы просто не видели этой нужды. Ты ж не пойдешь просто так давать объявления где-то на вокзале или спрашивать на улице, кто скитающийся бедный. Но ваше сердце было наполнено этим состоянием. Ваше сердце было наполнено любовью, и если бы нужно было это сделать, вы бы это сделали. И Бог, видя это ваше сердце, может быть, вы буква в букву не исполнили, но ваше сердце, у вас был дух наполнен вот этим местом Писания. И Бог принимает ваш пост. И обетования поста, они также относятся к вам. И дальше, возвращаясь к 5 стиху, здесь Господь также говорит такое место. «Таков ли тот пост, который я избрал?» День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? А что здесь Господу не нравится? Но когда человек в посте, он гнет голову, написано, томит душу свою, вот, и подстилает под себя рубище и пепел. Вот почему? На что здесь Господь обращает внимание? Ну, многие люди, когда мы видим в Библии, они брали пост, они одевались во вретище, и они посыпали голову пеплом, и это был знак смирения. А почему Господь здесь обращает внимание на это место? Знаете, здесь Господь показывает, если вы свое сердце не привели в правильное состояние пред Богом, то в посте у вас будет неправильный мотив. Что это за неправильный мотив? Знаете, в этом мире, чтобы добиться чего-то, ну, например, от властей, или, например, человек попал в тюрьму, и от начальства тюрьмы, что люди делают? Что они объявляют? Голодовку. Человека посадили в тюрьму, он считает, что несправедливо его посадили, он объявляет голодовку. Перед начальством тюрьмы, или там пред правительством, или перед кем-то еще начальствующими. И цель голодовки какая? Я не ем, я страдаю, и причина моих страданий – это вы виноваты. И цель голодовки – это надавить на этих людей, создать на них давление, чувство вины. И чтобы под этим чувством вины они подчинились под мою волю, чтобы они исполнили то, что я желаю. Но знаете, цель поста совершенно другая. Цель поста – это не голодовка. Цель поста – это смириться пред Господом. Но когда этот мотив потерян, то человек может идти в пост вот таким, с таким мотивом, как люди идут голодовку. То есть цель голодовки – я не ем, из-за того, что я не ем, я страдаю, и цель моих страданий – это вы должны исполнить мою волю. И вот точно так же, когда человек не понимает смысл поста, он может вот с таким мотивом идти в пост. Господи, ты мне не отвечаешь, тебе надо пост. Хорошо, я иду пост, 5 дней поста объявляю. Я буду страдать, мне хочется есть, моя плоть страдает, тебе надо мои страдания? Вот мои страдания, я гну голову, подстилаю рубище, томлю душу свою. Тебе надо мои страдания, вот тебе мои страдания, только дай мне ответ. Но это неправильный мотив поста. Мотив поста – это не надавить на Бога своими страданиями. Мотив поста – это смирить свою душу пред Господом. Вот цель поста. И поэтому можно быть в посте, и в нем можно не смириться, а наоборот – проявить гордость и, так, и много чего другого. И почему Господь обращает внимание? Почему у этих людей во время поста были ссоры, распри и так далее? Знаете, когда человек находится в посте, то искушение этого, оно усиливается. Я думаю, вы заметили, когда вы идете в пост, к вам приходит почему-то чувство раздражительности, гнева, вспыльчивости, и то, что это к вам приходит, не переживайте, это нормально. Почему нормально? Потому что вы вступили в духовную брань. То, что к вам приходит, это еще не грех, это искушение. Но искушениями надо бороться, надо сражаться. Когда вы вступили в пост, вы вступили в духовную брань. И, естественно, враг вас атакует этим. Но то, что приходит искушение раздражительности, это еще не грех. Ваша задача не впасть в это состояние. И если вы в момент поста сражаетесь с этим, с этими мыслями, то все нормально. Потому что здесь враг может обманывать. Ты в посте, посмотри, какие у тебя мысли. Но знаете, то, что мысли приходят, это одно. Но то, что ты сражаешься с ними, это показатель того, что ты вступил в духовную брань. Но когда ты упал в это состояние, состояние злобы, раздражения, ты уже не контролируешь, то все тогда, заканчивай пост, попроси у Бога прощения, возьмешь другой в следующий раз, когда будешь в другом духовном состоянии. Но в то же самое время хочу заметить, если вы все-таки в посте и где-то вы проявили, ну вот спылили где-то, или сказали не то слово, проявили раздражение, что здесь делать? Заканчивать пост или не надо? Покайтесь, примите верой, что кровь Христа омыла, и дальше продолжайте этот пост. Я имею в виду заканчивать пост тогда, когда вы с этим уже не совладаете. Но когда вы где-то не пободрствовали, покайтесь, попросите у Бога прощения и поститесь дальше, и Бог примет этот пост. И поэтому, когда мы исполняем условия поста, когда мы сражаемся, когда мы привели свое сердце в правильное состояние, то Бог обещает ответ на пост. И также Господь говорит, написано, в Иисус Христос говорил такие слова в отношении поста. 6 глава, 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И знаете, и вот тоже может быть потерян мотив поста, когда человек постится не пред Богом, а пред людьми. Иногда люди идут на длительные посты, чтобы поставить рекорд. Но цель поста не рекорд поставить, цель поста смириться. Хорошо длительные посты, но должен быть правильный мотив. И когда мы в посте, здесь очень важно смотреть, чтобы мы не искали при этом человеческую славу. Если мы ищем человеческую славу в посте, мы получаем уже воздаяние от людей и не получаем воздаяние от Бога. Но поэтому Господь говорит, чтобы пост был в тайне. Но что означает тайне? Это не означает, что мы никогда не должны говорить о том, что мы находимся в посте. Здесь вопрос, в каком состоянии я об этом говорю. Например, меня пригласили поесть в посте, и я в посте я могу сказать, я сегодня не ем, воздерживаюсь, я в посте. И я это говорю не для того, чтобы получить себе славу, а для того, чтобы просто сказать человеку об этом. Или в другой момент, я могу пойти в длительный пост, и я хочу попросить молитвенную поддержку. И я попросил у одного, второго, третьего человека, и я им рассказал о своем посте. Но причина, почему я рассказал, это не потому, чтобы похвастаться пред ними, но потому, чтобы получить молитвенную поддержку от них. И это нормально. И когда у нас правильное состояние сердца, правильный мотив посте, то с 8 по 12 стих здесь описаны благословения поста, здесь описаны обетования поста. И когда мы в посте, мы можем брать эти обетования с 8 по 12 стих и исповедовать их. Есть сила в исповедании или по-другому провозглашении Божьего Слова. Не только поста, и других мест Писания. Библия говорит, словом Господа сотворены небеса и духом уст все воинство их. В творении участвовало Слово Божие и Дух Божий, который стоял за этим Словом. Библия говорит, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Есть сила в исповедании. Негативное ты исповедуешь или наоборот положительное. Есть сила, когда ты исповедуешь слова проклятия, и есть сила, когда ты исповедуешь слова благословения. И поэтому очень важно, чтобы мы бодрствовали, что исходит из наших уст. И вот когда мы в посте, мы можем брать эти обетования с 8 по 12 стих и провозглашать их слух. Тогда откроется, как заря, свет. Там написано «Твой можно заменить на мой». «Тогда откроется, как заря, свет мой, и исцеление мое скоро возрастет, и правда моя пойдет предо мною, и слава Господня будет сопровождать меня. Тогда я воззову, и Господь услышит, возопию, и Он скажет, вот я», и так далее. И я хочу рассмотреть, что это за обетование, которое здесь описано. Первое. «Тогда откроется, как заря, свет твой». Что это за обетование? Свет – это понимание воли Божьей. Когда приходит Божий свет – приходит понимание воли Божьей, приходит Божье откровение. Может быть, ты находишься в ситуации, ты не понимаешь, как тебе двигаться, какой путь избрать. Это ли решение принять или другое решение принять? Ты нуждаешься в Божьем свете, ты нуждаешься в понимании воли Божьей. Как его получить? Возьми пост. И когда ты берешь пост, то действует Божье обетование, тогда откроется, как заря, свет твой. Через пост приходит свет Божьего откровения, и он просвещает твое сердце и твой разум. И когда к тебе приходит свет, ты понимаешь, как поступить в той или иной ситуации. Дальше написано, и исцеление твое скоро возрастет. Обетование поста – это то, что твое исцеление, оно скоро возрастет. И это относится, первое, к исцелению духовному, второе – душевному, и третье – телесному. Может быть, у тебя какие-то духовные болезни, и тебе нужна духовная развязка. Как получить? Возьми пост. И исцеление твое скоро возрастет. Может, в твоей жизни душевные раны. Тебе нанесли душевные раны, и внутри тебя есть эта боль, душевная боль. Одно из возможностей, чтобы это исцеление возросло, возьми пост. и исцеление твое скоро возрастет. Точно так же это относится и к телесным болезням. Имеешь болезни, хочешь получить исцеление, возьми пост, и исцеление твое скоро возрастет. Может быть, ты молишься, и нету исцеления. Возьми пост, и исцеление твое скоро возрастет. И знаете, врачи говорят, что многие болезни, они лечатся через голодовку. Там происходит очищение организма, вот, и что определенные болезни, они лечатся через голодовку. Но вот это обетование, это не обетование голодовки, это обетование поста. И вот интересно, то, что люди, когда они идут голодовку, то, что они получают, ну, через голодовку положительное в отношении своего организма, мы это то же самое получаем в посте. Но то, что мы получаем в посте обетование, исцеление твое скоро возрастет, они этого через голодовку не получают. Вот это обетование и исцеление твое скоро возрастет, это обетование поста, а не обетование голодовки. Поэтому есть физиологическое какое-то воздействие голодовки на организм. И мы это то же самое получаем в посте. Но помимо этого мы получаем также и Божье обетование поста, и исцеление твое скоро возрастет. Это обетование поста. И знаете, есть люди, которые боятся идти в пост, потому что есть такой нездоровый чрезмерный страх подорвать здоровье. Но Библия говорит, исцеление твое, наоборот, скоро возрастет. Я понимаю, есть какие-то болезни, там сахарный диабет, при которых воздержание от пищи противопоказано. Вот, и я понимаю, здесь, если нет особого водительства или откровения, мы не должны искушать Господа. Но, с другой стороны, не должно быть чрезмерного страха подорвать здоровье. Наоборот, Библия говорит, исцеление твое скоро возрастет. Дальше, следующее. Написано, и правда твоя пойдет пред тобою. Что это за обетование? Я расскажу свидетельство. Сергей Павлович Свор, епископ христиан веры евангельской объединенной церкви, вот, у его отца было как бы, когда он был в молодости, его хотели оклеветать. И знаете, уже приготовили против него клевету, было собраны лжесвидетели, и цель была это оклеветать. Такое как бы хотели дело на него повесить в советские годы. И знаете, они объявили пост. И они объявили такой пост. Были, вся семья была в посте. И их, он говорил, что брат младший, по-моему, он то ли первый класс ходил, и шел со школы, еле тащил портфель, но был в посте. И они объявили такой пост, как описан в книге пророка Ионы, что отправили и животных пост. Там, предположим, корову не вывели, вот на пастбище свиньям есть не дали. Говорит, что там было на дворе, это не передать. Но все были в посте. И они взывали Господу о Божьей защите. И когда наступает этот суд, уже все готово, чтобы оклеветать. Все готово, чтобы дать какой-то срок. Уже готов суд. Готовы лжесвидетели, и здесь откуда ни возьмись, на мотоцикле приезжает бригадир к зданию суда, он врывается в этот суд и говорит, вы что, Павла собираетесь посадить? Да среди нас один есть честный человек, мы все воры, и вы собираетесь Павла посадить? И он начинает на одного, ты помнишь, как мы с тобой картошку колхозную копали? А с тобой помнишь, как бураки? А с тобой помнишь, как мы сено? И ты собираешься еще против Павла свидетельствовать? И знаете, здесь они опустили глаза, опустили головы, и на этом суд закончился. Что это такое? Это действие Божье обетование, и правда твоя пойдет пред тобою. И знаете, точно так же, может в твоей жизни тебя оклеветали, тебя несправедливо обвинили, что делать, идти ругаться? Нет, возьми пост, и правда твоя пойдет пред тобою. Дальше написано, и слава Господня будет сопровождать тебя. Что это за обетование? Когда приходит слава Господня, к человеку приходит прежде всего это познание Господа. И вы помните, как Моисей просил, Господи, покажи мне твою славу. И когда он увидел славу, то что к нему пришло? К нему пришло понимание Господа, познание его характера, что Господь многомилостив, прощающий грехи и беззакония, там, но милующий до тысячи родов, но не оставляющий без наказания, наказывающих детей, детей до третьего, четвертого рода. Когда человек видит славу Божию, к нему приходит познание Бога. И когда ты берешь пост, приходит Божья слава, Божье присутствие, и ты начинаешь познавать Господа. Через пост в твою жизнь приходит большее познание Господа. Дальше, следующее обетование. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Что это за обетование? Это обетование ответа на молитву. Может быть, ты молишься, и нету ответа. Возьми пост, смирись через пост. И пост – это то, что усиливает твою молитву. Ты будешь звать, и Господь будет говорить: «Вот я». Дальше написано: «Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца». Здесь Господь снова обращает внимание, чтобы мы привели свое сердце в должное состояние, чтобы мы перестали поднимать перст и говорить оскорбительное, чтобы мы зло заменили на добро. Бог снова обращает внимание на состояние сердца. И дальше продолжается обетование с 10 стиха. «Тогда свет твой взойдет во тьме». Может быть, в твоей жизни тьма. Ты не понимаешь, как тебе двигаться. Ты не понимаешь, что тебе избрать в этой ситуации. Или, может быть, пришло какое-то сильное испытание, и ты не понимаешь: «Господи, почему ты это допустил в моей жизни?» Возьми пост. И во время поста свет твой взойдет во тьме. Кругом тебя тьма. Сомнения приходят, страхи приходят в твою жизнь. Это тьма. Но ты берешь пост, и приходит Божий свет, приходит понимание воли Божьей, приходит Божье откровение, которое просвещает твое сердце. И дальше написано: «И мрак твой будет, как полдень». Может быть, в твоей жизни этот мрак. Ты не знаешь, куда идти. Когда мрак, ты не видишь, где ловушка сатана приготовил, где открытые двери. Но когда ты берешь пост, мрак твой становится, как полдень. А когда полдень, все хорошо видно. Хорошо видно, где враг приготовил ловушку. Хорошо видно, если ты идешь и открыт люк. Ты видишь хорошо, когда полдень. Ты видишь, где открытые двери. Ты знаешь, куда войти. И вот точно так же, когда ты берешь пост, твой мрак становится, как полдень. Точно так же, может быть, какие-то уголки нашего сердца. Там мрак. Там может быть гордость, там может быть превозношение, и мы этого можем не замечать. Но когда ты берешь пост, приходит Божий свет, и Он просвещает твое сердце. И мрак твой становится, как полдень. Происходит освящение твоего сердца. И дальше написано: «И будет Господь вождем твоим всегда». Что это за обетование? Это обетование водительства Духа Святого. Может быть, ты потерял водительство Духа Святого в твоей жизни. Может быть, ты чувствуешь, что ты не руководствуешься Духом Святым, а ты вадим плотью. Возьми пост. И как результат: «И будет Господь вождем твоим всегда». И дальше: «И во время засухи будет насыщать душу твою». Может быть, в твоей жизни засуха. Что такое засуха? Ты не чувствуешь Божьего присутствия. Ты не чувствуешь Божьего мира. Ты не чувствуешь радости в духе. Уныние приходит, подавленность приходит. Как избавиться? Возьми пост. И во время засухи Господь будет насыщать душу твою. Может, в твоей жизни приходит апатия какая-то. Не хочется читать слово, не хочется молиться, не хочется идти на служение. Это засуха. Возьми пост, и ты увидишь, как Бог будет насыщать твою душу, как придет Божий мир, как придет радость во Христе, как тебе будет хотеться читать слово, идти на служение, молиться Господу. Потому что Бог насытит твою душу. Дальше написано: «И уточнять кости твои». Что это за обетование? Когда у человека уточненные кости, он может твердо стоять на Божьем слове. Он может твердо двигаться по Божьему пути, без колебаний. Может быть, в твоей жизни пришло сомнение в Божьих обетованиях, и ты уже не стоишь твердо, потому что твои кости ослабели. Или, может быть, ты не идешь так уверенно Божьим путем, у тебя колебания и шатания, потому что твои духовные кости, они ослабли. Возьми пост, и как результат поста Господь уточнит твои кости, и ты будешь твердо стоять на Божьем слове, и ты будешь твердо идти Божьим путем. И дальше написано: «И ты будешь, как напоенный водою сад». А что напоенный водою сад дает? Плоды. Когда ты берешь пост, ты будешь, как напоенный водою сад. И ты будешь давать эти плоды. Какие плоды? Первое: плод ваш есть святость. Этот плод. Второе: плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Третье: придет плод служения. Придет плод служения, ты увидишь силу и помазание Духа Святого. И дальше, и 12 стих, заканчивая. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Жизни многих людей – это эти пустыни, где нету жизни, где развалины. Вот. Но когда ты берешь пост, то Господь восстанавливает эти развалины, приходит жизнь, и люди обращаются, восстанавливаются эти развалины, и люди обращаются к Господу. Ты будешь восстановителем путей для населения. Каких путей? Путей к Богу, путей к Иисусу Христу. И пусть Бог благословит. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог поднял эти ходатаи, чтобы Бог дал это желание поститься и молиться для славы Господней. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Ты великий Бог, Ты святой Бог. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и благодарение. Боже, я прошу Тебя, благослови, побуди народ посту и молитве. Дай это желание стоять проломью, посте и молитве. Боже, благослови, благослови, подними этих ходатаю, подними этих Ан народе Твоем, подними этих Моисею, Сумаилов, Боже, Ездр, Боже, подними Неемий, Боже, благослови, Господь, подними этих ходатаю, которые бы стояли в проломе за церковь, за служителей, за страну, за город, Боже, благослови. Я прошу Тебя, благослови, дабы обетования поста, они в обильной мере исполнились жизни народа Твоего. Боже, дай эту жажду, дай это желание поститься и молиться. Ты благослови, слава Тебе, хвала Тебе, честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь, будь благословен и прославлен, наш добрый и любящий Господь, и мы молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.